именно погибшей девушки с маленькой станции. Блоковская оратория. Но не в этих деталях смысл трилогии в целом и любого из ее разделов. Ни один из них никоим образом не может рассматриваться как историческая хроника или череда бытовых сцен. Они все имеют неизмеримо более глубокий смысл, выражая обобщающую мысль о судьбах России. Народ, народная масса, является не только предметом размышлений в Свиридовской трилогии, но и одним из двух ее главных действующих лиц. Хор, как воплощение этой массы, как ее голос, играет основополагающую роль в драматургии всех трех произведений. Мы видим народ в разных положениях и состояниях, в разные моменты проявления его характера, в воинских походах и сражениях, в каждом разделе трилогии, в труде тоже, в постоянном общении с природой, в радости, гневе, в восторженном порыве, раздумье, в неторопливом шествии, статике, бодром марше, стремительном движении. При этом от блоковской оратории к патетической растет удельный вес картин организованного действия, четких и строгих маршевых ритмов. Второе главное действующее лицо трилогии – поэт, художник. С этим образом связывается фигура индивидуального героя в каждом из трех произведений. Бесспорно, герой этот нигде не совпадает целиком с тем поэтом, чьи стихи положены в основу музыки, не тождественен ему. Солисты во всех трех ораториях выступают не только от имени Блока, Есенина или Маяковского, но и от имени Свиридова, как выразители его авторской мысли. Но в то же время они значительно отличаются друг от друга, и эти отличия соответствуют природе каждого из поэтов. Один герой – мыслитель и лирик, мужественный, но одновременно впечатлительный и тонкий. Первая часть – «Пяти песен о России». Его раздумья передает баритон. Другой – стихийно вдохновенный певец с чистой и нежной душой, и его партия отдана лирическому тенору. Третий – оратор и вожак масс, чей голос гремит над толпой, и его партию не может не петь мощный бас, раскатившийся всласть, окрепший над рея-мерея. Блок, Есенин и Маяковский в Свиридовской трилогии предстают как народные поэты, и судьба каждого нерасторжима с судьбами его страны. Хотя соотношение героя и народа оказывается, естественно, всякий раз новым. В блоковской оратории поэт мыслит категориями страны и народа в целом, как неких неизменных и неразложимых данностей. Его взор охватывает сразу много веков, и сам он не связывает себя ни с какой-то одной эпохой, ни с каким-либо определенным укладом народной жизни. Поэтому в оратории солист-баритон появляется лишь в ее прологе, где речь идет о вековой тайне России. В есенинской поэме большая половина отведена предреволюционной эпохе, старой деревне, времени и месту рождения и формирования Есенина-поэта, который открыто высказывает свою принадлежность именно к этой среде. В оратории на стихи Маяковского, поэта, мобилизованного и призванного революцией, действие сразу начинается с крушения старого мира, а герой с самого начала выступает глашатаем революционного народа. Различная дальнейшая судьба трех художников, что тоже подчеркнуто Свиридовым. Есенин, последний поэт деревни, и герой есенинской поэмы остается с окружавшей его массой до той поры, пока в ее жизни не происходит решительный поворот. В финале поэмы «Небо как колокол» голос героя, солиста, уже не слышен. Маяковскому знакомы минуты усталости, колебаний. Не забудем о его трагическом конце. И музыка не скрывает этого. Некоторые моменты в разговоре с товарищем Лениным. Но ему неведом мучительный разлад Есенина. Гибель старого мира, показанная в первых частях патетической, знаменует не конец, а начало жизненной дороги поэта. Он проходит с революционным народом весь путь борьбы за новую жизнь, и именно это позволяет ему в финале встать вровень с солнцем. Но при том он не отказывается от утверждения своего «я», сохраняя самостоятельную позицию даже в космическом действии. Наконец, в «Пяти песнях о России», как то свойственно блоковским стихам о родине, подчеркивается стремление поэта преодолеть индивидуализм его эпохи, неразличимо слиться с народом, раствориться в нем. Начиная со второй части, от первого лица, то есть от лица поэта, выступает либо хор, либо какие-то безымянные персонажи, солисты в третьей и четвертой частях. Да и в прологе герой — это и поэт, и некий мифический легендарный странник. А в финале, где в стихах речь ведется определенно от имени самого поэта, «Русь моя, жизнь моя», солиста нет вовсе, герой передал свой голос массе, народу. Между отдельными звеньями трилогии есть и другие аналогии и связи, более частного характера. При анализе патетической оратории уже отмечалось неожиданное внедрение в четвертую и седьмую части музыкальных пейзажей, напоминающих есенинскую поэму. С тем же произведением ассоциируются в блоковской оратории музыкальные образы стихийной народной силы. «Наш путь степной» и «Поет зима аукает», и поэтические, сложных, запутанных путей России. У Есенина «Затерялась Русь в мордве и чуде», у Блока «Чуть начудила, да меря намерила». С ораторией на слова Маяковского «Пять песен о России» частично перекликаются музыкально-поэтическими мотивами грандиозных исторических катастроф и того духовного очищения, с которыми выходит из них страна. Несомненные черты аналогичности в музыкально-поэтической композиции трех ораторий, в их драматургии, при том, что в любом случае план и форма оказываются индивидуально неповторимыми. Все три произведения открываются символическими картинами России, характерными для того ракурса, в котором предстанет она и далее. Сказочный богатырский сон, печальные сельские просторы, революционное шествие. После этого чередуются различные по содержанию и складу сольные и хоровые эпизоды, среди которых обязательно встречаются батальные. Финал же в каждом разделе трилогии хоровой, монументальный, но отнюдь не помпезный, не формально торжественный. Действие в нем переносится в сферу, неограниченную во времени и пространстве. Мысль уносится вдаль и ввысь. Заметно, наконец, родство и музыкального языка. Конечно, оно прежде всего обуславливается известной устойчивостью индивидуального свиридовского стиля на протяжении 50-х и 60-х годов. Но три оратории имеют и некоторые только им свойственные общие черты, зависящие от их темы и жанра. Важнейшая из этих черт – прочная опора на русскую национальную традицию, как народную, так и профессиональную, и широта интонационной основы. В разных соотношениях и с разной степенью обобщенности здесь представлены едва ли не все главнейшие исторические и жанровые разновидности русской песенности. От древних кличей, звонов и старинных протяжных напевов до городского бытового романса и революционной массовой песни. Особую роль играют разнообразнейшие колокольные звучания, едва слышные и оглушительные, нежные и гулкие, хрустальные и набатные, праздничные и грозные. Они непосредственно выражают и символизируют Россию в разных ее ликах. Тремя ораториями о России далеко не исчерпывается вклад Свиридова в советскую музыку. Но даже не создав ничего иного, кроме этой трилогии, он уже обессмертил бы свое имя как великий национальный художник советской эпохи.